Правда, а я что-то не вижу разницы, они всегда вроде немного странно себя ведут. Ты просто плохо их изучил. Посмотри, они же явно под кайфом, или еще чем-то. Любовные зелья, как я выяснила, почти что, как наркотики. Только не говори мне, что сама собиралась их использовать. Гермиона снова не стала отвечать, а отвела взгляд. Ты что собиралась кого-то опоить таким? Меня? Гермиона мотнула головой. Локонса? Гермиона не ответила, лишь покраснела, а Гарри стало страшно. Он и раньше побаивался Гермиону, но теперь когда понял, что и прочие девчонки в Магмире на деле явно воспитаны так, что им нормально опоить кого-то, то теперь, кажется, у него стала появляться фобия, захотелось схватиться за сердце, а то что-то там он почувствовал, вслух говорить о мыслях не стал, но молча выругался, а потом попытался себя успокоить. «Успокойся, не показывай свой страх, ты все еще кандидат в повелители, а она твоя добровольная помощница. Гермиона твоя подруга и у нее нет причин тебя убивать или порабощать, и ты должен не дать ей таких причин, а лучше подстрахуйся и сам изучи результаты ее исследований. Ты и так создаешь ей хорошие условия и даешь помощь и поддержку, но стоит приставить к ней еще кого-то из миньонов, чтобы помогал и докладывал. Луну тоже прямо просить нельзя шпионить, когда она очнется, но через нее можно попробовать тоже вызнавать о настроении и планах Гермионы. Прояви участие, понимание и изучи женскую логику, она хоть пока и юная, но явно девушка. Проклятие, почему нет никого, кто меня бы научил таким штучкам, которые помогут держать девушек на расстоянии? Локонса придется за неимением альтернативы выспрашивать, может он что-то в этом понимает. От одной мысли об этом он чувствовал унижение и стыд, но девушки, особенно влюбленные, страшнее. Спасибо, Гермиона, если бы не ты, то мне бы пришлось в медпункте лежать после всего этого. Ни за что, Гарри, мне не хочется терять такого друга, как ты. А то Рон и Невилл явно не понимают меня так, как ты. Всегда можешь на меня положиться, если что-то будет беспокоить. Ты знаешь, я сделаю все, что могу, как и знаю, что ты на то же самое готова ради меня. Мысленно Гарри, конечно же, думал о том, как заставить Гермиону составить контракт, что она его не тронет, как и он ее, лучше перебдить. Он уверен, что при желании она и такой контракт обойдет, если захочет, так что успокаивал себя, что подписание такого не даст результата, а лучше просто не заводить себе такого врага, либо уничтожить, пока он еще не готов, но убивать ее он точно не хотел, все же привязался. Надеюсь, что она думает так же. Его мысли, что он сможет поддерживать с подругой нормальные отношения, продержались лишь до того момента, как он таки добрался до ее заметок о науке экклюменции или гелименции. После этого он понял, что она же, черт побери, уже могла ею овладеть и читать его как книгу, ну, или как там в экклюменции. Мне нужно было об этом узнать еще вчера и уже начать учить. Так, Гарри, она хоть и явно на голову тебя превосходит в уме, таланте и упорстве, как и многим другом, но даже она не может везде поспеть, распыляя свои возможности и время. Ты сможешь овладеть этими науками, если будешь на них сосредоточен. Мордрит, Моргана и Мерлин побери, мне столько теперь придется учить и тренировать, а я то идиот расслабился, думал, что все будет просто. Теперь я так позади. В итоге своих размышлений Гарри получил сильную мотивацию не забрасывать самосовершенствование, стать достойным соратником и начальником подруги, чтобы в один прекрасный день она не решила, что такое ничтожество, как он ее начальник, и не захотела поставить его туда, где ему и место. Он даже стал помогать в ее исследованиях, даже придумал ей задачу, сосредоточиться и работать над способом защитить разум, например, зачаровав те же их очки. Гарри теперь вообще только и делал, что искал подруге занятие, которое бы принесло ему выгоду, залатав его прорехи в защите. Агнарл, который рассчитывал на подобный исход с революцией, когда госпожа решит, что Гарри недостоин быть ее начальником, быстро раскусил мысли Гарри, но не стал ему мешать, ведь если Поттер таки станет достойным правителем и сможет удержать власть, то это тоже будет приемлемо. Ведь иногда зло – это компромисс, когда владыка не самый талантливый, а тот, кто сможет объединить и повести за собой других, сглаживая желание подданных вцепиться друг другу в глотку. Новое нападение вновь случилось незадолго до созревания мандрагор. В этот раз снова были две жертвы с Гриффиндора, одна из них была Гермиона. Потеря еще одной подруги заставляла Гарри желать чьей-то крови. Его бесила его беспомощность и бесполезность, как и то, что никто ничего сделать не мог, даже, кажется, не пытался. Хотя вскоре оказалось, что все же нашли или скорее назначили крайнего. После последнего нападения вскоре выяснилось, что Хагрид был в прошлом обвинен в том, что его питомец убил ученицу 50 лет назад, а теперь его снова сделали крайним. Никто не верил в то, что нападал Хагрид, если хоть немного с тем общался. Да, тот может дать по шее, но коварство и прочее точно не по его части, а если он так коварен, то не попался бы. Директора же за неспособность решить проблему выгнали, а без него в школе многим стало еще страшнее из-за отсутствия мага такой силы. От Рона и Невилла Гарри узнал, что вероятно монстр может быть в лесу, но нужно следовать за пауками, так им сказал Хагрид, перед тем, как того забрали в Азкабан. Только вот Рону и Невиллу, по словам Рона, хватило ума не следовать совету Хагрида. Господин, скорее им просто не хватило смелости. Струсили, храбрые гриффиндорцы. Наверное, они еще не совсем потеряны, раз хватило мозгов догадаться не лезть туда. А вот вы бы, я уверен, туда бы полезли, а вас бы сожрали. Ответить Гнарлу Гарри не смог, потому что понимал, что точно бы полез, да еще и без плана. Он как раз про это и думал, но все же вспомнил, что он не благородный и смелый, а вообще-то темный владыка начинающий, и отправил на проверку синего, которого чуть не сожрали. После проверки, Гарри понял, что Хагрид вероятно заслужил то, что с ним происходит, а может даже и более. Если это из-за него в лесу теперь завелись эти твари, то он еще мягко отделался, да еще и послал детей в логово гигантских человекоядных пауков. Также Гарри теперь не мог винить Рона в трусости перед пауками, так как сам, кажется, заработал арахнофобию от вида здоровенных монстров. Вообще, после этого ему захотелось выучить адское пламя, испалить весь этот чертов лес, а Хагриду запихнуть зонт из обломков его палочки в одно место. Но чуть-чуть успокоившись, он решил не делать глупостей. Пока эти твари не нападают, то ему тоже не стоит. После этого открытия, Гарри пересмотрел свое отношение к Хагриду и его причудам. «Господин, я был неправ. Этот великан может быть нам полезен, я сделал заметку, если ему нужна будет работа, то сделаем его мастером над чудовищами, которых он будет разводить для нас, у него явный талант и много желания. Нам нужны такие пауки для зеленых, красным огненные саламандры, бурым волки. Хаем, синим ничего ранее не подходило, но может в этом мире найдется, что-то вроде лягушек или водных ящериц. Я понял тебя, Гнарл. Потом над этим подумаем. Сейчас мы с этим не справимся и рано об этом думать». Гарри не стал высказывать своего отношения, он точно не был любителем монстров, но если это будет полезно, то придется терпеть таких тварей. Под конец учебного года, когда мандрагоры для оцепеневших почти созрели, к Гарри подошла Джинни. «Гарри, можно с тобой поговорить?» Девушка очень стеснялась до сих пор, но похоже уже могла с ним говорить хотя бы. «Да, Джинни, чем могу помочь? Можешь пойти со мной? Только не спрашивай, я все объясню потом». «Ладно». Гарри показалось это немного странным, но он решил проверить и пошел с девочкой. «Мы идем к тому месту, где была надпись. В туалет Плаксы Миртл?» «Да, я с Колином искала, где может быть тайная комната, и мы выяснили, что жертвой 50 лет назад стала именно Миртл, а погибла в этом самом туалете. Наверное, там и есть вход в тайную комнату. Хорошо, что самой Миртл сейчас тут нет». Гарри, знавший, что тварь Слизерина путешествует по трубам, понял, что версия не лишена смысла, тем более, что это мог быть лишь один из входов. «А почему рассказала мне, а не преподавателям? Они смогли бы проверить. А если мы ошиблись? Вот, посмотри, мы нашли подозрительную раковину со змеей, может это указание, но мы не смогли открыть ее. Слизерин был змееустом, может только они могут открыть вход? Возможно, но где мы найдем змееуста? А где Колин? Ты говорила, он был тут. Может он смог открыть вход или его забрали? Нам надо как-то узнать. Лучше сообщить преподавателям, пускай они и Авроры разбираются». Гарри хотелось открыть вход и самому найти наследника и набить тому морду и порвать на куски, но выдавать себя, как змееуста, он не мог. А настойчивость Джинни уже надоела. Лучше б молчала. Вообще он заметил, что в последнее время слишком часто злится и его все раздражало. А если Колина похитил наследник или еще что с ним сделал, или он смог туда зайти, но не смог выйти, там же чудище, мы должны попробовать открыть ее. Нет, тут мы не справимся. А вход лучше просто выбить или взорвать, Если дверь не открывается, то ее вышибают. Джинни поджала губы в раздражении. Вдруг раздался скрип, а умывальники стали раздвигаться. Гарри и Джинни выхватили палочки и отскочили, направив те на источник шума. «Джинни, не смотри туда!» Гарри развернул девушку лицом от входа и толкнул к выходу, но тот был заперт. «Аллахомора!» Заклинание не сработало. Гарри призвал синих, которые смотрели вместо него, но из входа никто не вылез. «Кажется, вход открылся!» «Ага!» Гарри дал синим команду лезть туда и все проверить. «Только дверь в туалет кто-то зачаровал, не могу открыть. Сейчас попробую ее сломать». Гарри нацелил палочку на дверь. «Экспеллиармус». В спину Поттера ударил красный луч и выбил у него палочку, а его приложил об стену, отчего тот ударился, а очки слетели. «Тебе не захотелось раскрывать мне свой секрет, Гарри? Я этого недостойна, Круция. А-а-а». Гарри почувствовал невероятную боль, он кричал, корчась от боли на полу. Когда боль исчезла, то он просто не мог встать или о чем-то думать. «Я во время дуэльного клуба хотела, чтобы эта С, с которой ты дружишь, сдохла и натравила на нее змею, чтобы потом сказать, что я случайно, но ты ее защитил, приказал змее на Парсилтанге остановиться. Я так ревновала, но пришлось делать вид, что все в порядке и я ничего такого не хотела. Я хотела, чтобы Василиск ее убил, но из-за Колина пришлось ограничиться оцепенением. Он сильно меня ругал, но я, когда он будет не нужен, заставлю его ответить за это. А сейчас, ради Колина ты не хочешь говорить на Парсилтанге?» Джинни больше не говорила, как стеснительная девочка, теперь она говорила, словно обезумела, в ее голосе слышался восторг и радость. «Круция, а-а-а». Гарри, который не успел прийти в себя, снова получил порцию боли. «Ну, все, наверное, с тебя пока хватит. Ты был плохим мальчиком, обидел свою дорогую Джинни, ты понял, как плохо себя вел, насколько ты был неправ». Джинни стала говорить, будто обиделась на него и ждала, пока он ей ответит. «Каха». Гарри, зажмурившись и сцепив зубы, перевернулся на живот. «Прости меня, Джинни, я был дураком, но теперь я все понял и осознал. Ты лучше, лучше всех. Прошу, прости меня». Пока Гарри говорил, то медленно поднимался, он не мог еще отойти от боли. «Что? Я не слышу тебя. Ты говоришь слишком тихо. Не вставай, ты должен признаваться девушке в любви, стоя на коленях, вымаливая прощение. И почему ты так зажмурил глаза? У тебя такие красивые глаза». Гарри так и не открывал глаз, по привычке пряча свой горящий взгляд. «Потому что это еще один мой секрет, а я не хотел тебя пугать». Пока Гарри говорил, он, наконец, смог сесть в позе, будто преклонил колено перед этой стервой. Ориентируясь на слух, он понял, что Джинни прямо перед ним, на расстоянии руки. Он повернул голову туда, откуда слышал голос. «Как интересно, и что же с твоими глазами? Открой их, я хочу их видеть. Обещаю, что не испугаюсь. Как пожелаешь». Гарри открыл глаза. У Джинни от вида Поттера на лице появилось удивление. Гарри же оценил обстановку. Палочка Джинни смотрела ему прямо в лицо. «Шу-у». Гарри выдохнул пламя. Хоть его умение позволяло лишь поджечь свечи на торте, а не сжечь человека заживо, как в той игре про смертельную битву, он даже вряд ли сильно обжечь смог бы, но вот только если так огнем полыхнуть человеку в лицо или в руку, держащую палочку, то от неожиданности противник отвлечется. Джинни инстинктивно одернула руку, а Поттер ее тут же перехватил, выворачивая и роняя девочку, после чего смог таки вырвать ее палочку из руки, заломив Джинни руку за спину. Акция «Палочка и очки». К Гарри полетели названные предметы, очки он спрятал в карман, а палочку взял взамен чужой, ту он убрал. После призвал еще синих, чтобы они следили за девочкой. «Вставай, молчи». Гарри хотел разбить Джинни лицо и выбить зубы, но бить девушку все же не хотелось. Гарри стал думать, никто не пришел на крик, значит, тут может стоять заклятие от звуков, но все равно пока рано расслабляться. Нужно решить, что делать. «Гарри, ты в порядке? Эта тварь заплатит, мы ее выпотрошим и заставим страдать, отдайте ее вашим слугам». «Интересное предложение, Гнарл, но она сестра Рона, я не могу ее просто убить, да и надо выяснить, что тут вообще творится. Да и если она сильно пострадает, то мне потом объясняться, а я же барсук и скромный добряк. Возможно, вы правы, я испугался за вас, повелитель. Все же немного к вам привязался, да и госпожи сейчас не смогут взять на себя правление из-за оцепенения, тоже по вине этой С, но ничего, Она за все ответит позже. Пока шло общение, Гарри, как умел, обыскал девочку и ничего не нашел. «Идем». Гарри, взяв за волосы и все еще заламывая руку противнице, потащил ее к входу в тайную комнату, после чего бросил в спуск. Синие по его команде приняли ее снизу, он, получив от них доклад, что все в порядке, и ничего опасного нет, полез следом. Как только он попал внутрь, проход сверху закрылся. «Гарри, что это за твари, что с твоими глазами?» «Шлеп». Гарри все же не сдержался и дал пощечину девушке. «Заткнись, ты хоть понимаешь, что ты творишь? Ты в курсе, что тебя ждет за непростительные и за нападение на учеников? Я сделала все это ради тебя. Эта грязнокровная Суи сумасшедшая недостойна быть твоей приближенной». Шлеп. У Поттера от злости уже начали дрожать руки. Он сжал кулаки, закрыл глаза и попробовал успокоиться, начал дышать. Когда он сумел взять себя в руки, он продолжил. «Я сам решаю, кто достоин, а кто нет. И ты сейчас лишь еще больше заставляешь меня себя ненавидеть. Ты хочешь, чтобы я тебя ненавидел? Нет, я готова на все ради тебя. Готова меня пытать? Я просто хотела, чтобы ты знал, как мне больно, что ты смотришь на других девочек, что не я твоя единственная». Гарри стал думать над услышанным. По всему выходило, что он крупно облажался, не заметил, что у него под носом появилась фанатичная поклонница, готовая его похитить и заманить в ловушку. «Хозяин, судя по всему, она искренне вам предана, но без вашего руководства стала действовать, чтобы вас заполучить любым способом». Поттер осенило пониманием. «Это ты и мой фан-клуб прислали мне эти зелья с подарками? Что? Я не знаю про это». «Да, я прислала тебе приворотные, но, ах, эти с я им глаза выцарапаю, за то, что покусились на моего Гарри. Я не твой, я сам решаю за себя. Зачем ты меня сюда заманила? В чем ваш план?» «Колин сказал, что знает, как сделать тебя моим, но для этого я должна тебя привести сюда. Это он мне рассказал про комнату. Он наследник Слизерина, я не знаю, возможно. Мне нет до этого дела. Это не имеет значения, если ты станешь моим. Василиска натравил он или ты? Ты выбирала, на кого нападать? Он все это начал, а когда я его разоблачила, то объяснил, что просто хотел тебе помочь, сделать для тебя как лучше, убрать мусор от тебя. Он убедил меня ему помогать. Он понял, как я тебе предана, что я для тебя подхожу лучше, чем другие. Колин мне разрешил выбирать жертв». Гарри рассердился на себя за слепоту. «Я сам виноват, что не поговорил с ними. Прихвостни, если за ними не следить, тоже творят ху. Приходится искать, чем их занять. Что теперь делать? Рассказать обо всем профессорам? От них они могут узнать, что я Змеюст. Нужно узнать и у Колина все, а потом заткнуть. Может, их тут и оставить? Нет, я не хочу убивать их, но нужно заставить их дать клятвы, тогда будет время принять решение. Скриви, я справлюсь, а потом подумаю, что делать дальше. Слушай меня внимательно, Джинни, если хочешь, чтобы я тебя простил, то будешь делать, как я скажу». «Хорошо, Гарри». Поттер для начала связал ее веревками так, чтобы из-за мантии не было видно. «Ты пойдешь вперед, я под мантией-невидимкой пойду за тобой. Если ты хоть как-то дашь Колину сигнал, то я тебя вырублю заклятием. Ты меня поняла?» «Да». «Убеди его, что все идет по плану, чтобы он ни в коем случае не призвал Василиска». В мыслях он продолжил: «А там я его сам вырублю. Синих отправлю вперед, на случай, если Василиск уже там будет. Может, я тоже смогу взять эту тварь под контроль?» Он надел на лицо девочки очки, чтобы та не умерла от взгляда. «Веди». По пути Гарри увидел кучу чьих-то костей и здоровенную кожу змеи, отчего ему захотелось пересмотреть свой план, но все же он нашел в себе силы идти дальше. Джинни привела его к двери, на которой были изображены две змеи. «Тут похожий проход, он тоже открывается парсилтангом?» «Да, я выучила слово, которым он открывается. Откройся». Гарри закрыл глаза, но когда дверь открылась, никакого Василиска не было, Колина вроде тоже нигде не было, так что глаза он открыл и осмотрел помещение, легендарную комнату Слизерина. Тайная комната после небольшого осмотра показалась Поттеру впечатляющей и немного пугающей. Ни Колина, ни Василиска видно не было, но он не расслаблялся. «Джинни, я говорю с тобой через очки, которые ты носишь, так что не пугайся и не подавай виду». «Поняла. Так ты с этой стервой с вороньим гнездом на голове тоже через них общаешься. Еще хоть слово, и я не выдержу и тебя саму Круция приласкаю. Так что заткнись и не задавай глупых вопросов, Мы с тобой еще поговорим позже. Где Колин? Не знаю, я сама тут первый раз. Обычно он просто говорил, что делать, или если нужно было кого-то оцепенеть, делал все один. Он говорил, что подготовит все, чтобы тебя сделать моим. Позови его, но осторожно, если дашь ему какой-то сигнал, то сделаешь только хуже для себя. Поняла. После ответа заговорила вслух. Колин, где ты? Но ответа не последовало. Иди и поищи его, не дай ему причины звать Василиска. После осмотра комнаты вторженцы дошли до дальней от входа части. Колин, мальчишка лежал возле какого-то водоема под статуей, вероятно, самого Салазара Слизерина. Он тебе не ответит, сейчас он умирает, чтобы я возродился. Что, ты кто, что ты с ним сделал? Я тот, кто на самом деле открыл тайную комнату 50 лет назад и помог открыть ее Криви, Том Риддл. Тебе тогда должно быть уже 60, а ты максимум семикурсник. Молодец, Джинни. Продолжай говорить, пусть расскажет побольше. Гарри справился с удивлением и решил пока послушать. Я лишь воспоминание, запертое в дневнике. Я подчинил себе его волю и сделал своей марионеткой, а сейчас я обрету жизнь, взамен жизни этого грязнокровки. Теперь лучше поговорим о тебе, Уизли. Ты должна была привести Поттера, но похоже не справилась и подвела меня. Молодой парень достал палочку Криви и стал потирать ее. «Что же мне с тобой делать? Раз ты так сходишь с ума по Поттеру, то ты не встанешь на мою сторону, тогда, Ступифай». Гарри не стал давать парню ничего сделать, он выпустил заклятие ему в спину, но то прошло насквозь, и Джинни и Поттер застыли в ступоре, а сам противник развернулся и взмахнул палочкой, но похоже не смог найти противника. «Хм, тогда так, подул ветер и мантия слетела с Поттера. А-а-а, так она все же привела тебя сюда». Так даже лучше, я хотел познакомиться с тобой лично. Я все думал, как так получилось, что я, тот, кто станет настолько могущественным, что его имя будут бояться произносить вслух, падет из-за младенца. Ты, похоже, имеешь неплохие задатки, но точно ничего особенного, наверное, случайность, но сейчас я посмотрю, что ты можешь. Проклятие, мантия, конечно, крута, но вот, похоже, и против нее можно найти средства. Надо найти что-то из заклятий, которые делают невидимыми и их ветром не сдует. Поттер пока говорил, парень стал усиленно думать. Если магия не сработала, то и пистолет доставать не имеет смысла. Что еще у меня есть? Прихвостни, мое самое сильное оружие, коричневые, красные и зеленые бесполезны. Ты в своем уме, я тебя впервые вижу. Если только ты не... Гарри догадался, кто мог держать на него зуб, но верить он не хотел. «Да, лорд Вальдемарт, это мой прошлое, настоящее и будущее». Парень палочкой вывел Том Марвала Риддл и превратил их в анаграмму. После он на парсилтанге произнес: «Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки». Рот статуи стал открываться, а Гарри призвал прихвостней и велел вытащить Колина и Джинни из комнаты. «Гнарл, наши Рэмбо готовы?» Поттер отвернулся от статуи и скрылся за колонной. «Да, господин». Поттер тут же призвал всех, кого мог, велев тем стрелять вслепую из всего арсенала, что у них был, в сторону, где должен был показаться Василиск. Раздались выстрелы и взрывы, шипение. Гарри тут же закрыл уши. Когда все стихло, он взял контроль над одним из живых прихвостней и его глазами осмотрел все. Похоже, что часть миньонов застрелила своих же. Статуя, Василиск и стена за ними были все изрешечены. Глаза Василиск потерял, но был еще жив и метался от боли. Добить его. Через миньона Поттер отдал приказ, и мелкие солдаты пошли в рукопашную, так как весь боезапас уже израсходовали. Змея продолжала сопротивление и придавила, сожрала пару слуг, но один из них перед смертью успел подорваться внутри пасти, разметав мозги твари повсюду. Когда опасность миновала, Гарри отослал всех, кроме синих. «Выходи, Поттер, хватит прятаться от меня. Что это за твари и откуда?» Том тоже отошел от шока от увиденного. «Это мои слуги. Так значит, это из-за тебя Колин стал моим фанатом и сделал фан-клуб?» Гарри решил, что пока не стоит выходить из-за колонны, а раз этот парень решил, как шаблонный злодей, поговорить, то стоит узнать больше от него. «Нет, этот идиот в самом деле от тебя без ума, как весь твой фан-клуб, но я их всех смог использовать, этот фан-клуб многим не нравится, тебя из-за него начинают презирать и ненавидеть, завидуют. Я через Колина заставил девочек понаделать тебе любовных зелий, а потом намекнул твоим ненавистникам сделать подарки с ядами и порчами, даже сам туда кое-что добавил, но ты, Похоже, от всего смог защититься. А что с Джинни? Ей мозги тоже заморочил? Нет, только идиоты и бездари во всем будут полагаться на зелья и чары. Их могут выявить и будут лишь проблемы. Это крайний топорный метод. А вот сыграть на чужих желаниях и стремлениях, чувствах, обратить себе на пользу и превратить в свое оружие, вот это настоящая сила и власть. Даже без всякой магии меня до сих пор помнят, боятся и уважают. Да, до такого мне далеко, может быть, ты даже лучше меня во всем. Мне бы даже стоило, будь такая возможность, взять у тебя пару уроков. Тогда присоединяйся ко мне, я величайший волшебник. «Будь моим слугой». «Нет, это Гарри величайший и лучший». К общему удивлению Джинни после стихания звуков битвы вернулась и слушала разговор, а после решила вмешаться. «Спасибо, Джинни. Вообще, раз Дамблдор не смог тебя остановить тогда, не смог снять твое проклятие на должности и убить окончательно, то похоже, что твои слова имеют право на существование, но ты ошибаешься, вероятно, не я тогда тебя одолел. Никто не знает, что тогда произошло». Но там мог быть еще кто-то, либо мои родители ценой своей жизни тебя убили, но это уже не важно. Я владею силой, которой у тебя нет и здесь и сейчас, я очень на тебя зол, так что пора с тобой покончить. Гарри решил, что раз Джинни за ним смотрит, то стоит круто и пафосно победить. Он вышел из-за колонны. Хи-хи-хи. И что же это за сила? Синяя. По команде на Ридла накинулись синие и повалили на пол. А-а-а. От Ридла полетели заклятия, пара убила синих. Но ему это не помогло, его разрывало на части и вскоре он распался. «Гарри, это было так круто, прости меня, этот Убл, использовал меня, я не хотела, я буду твоей, буду тебе верно служить, все для тебя сделаю. Господин, стоит взять ее к себе, чтобы за ней следить, а то снова ее кто-то использует против вас. Также женщины очень коварные и мстительны, такие не прощают предательства. Помню, госпожа Вильвет предала третьего владыку из-за того, что тот выбрал госпожу Розу. Если вам эта девчонка надоест, то всегда можно от нее избавиться. Можно, например, натренировать ее, как боевого мага и слать на сложные и опасные задания. Если она умрет, то мы не будем виноваты, ведь все сделали, чтобы она могла справиться. А если будет хорошо работать, то тоже польза для нас. Вообще весь этот фан-клуб пора пристроить к делу. Найти им всем применение на наше, то есть ваше благо. Понятно? Подумаю об этом позже. И еще, не морочь мне голову, Гнарл, почему в Ангбанд попадают только девушки и у них всех что-то с головой не так? Ты нарочно набираешь только их? Абсолютно верно, владыка. Гарри от такого ответа чуть рот не открыл от удивления, подавившись воздухом. А ну-ка объяснись, пока я не решил тебя Гермионой заменить. Сами подумайте, во-первых, нормальные люди вас не поймут и за вами не пойдут. Поэтому только психи или преступники нам подходят. Во-вторых, когда вы станете старше, то я надеюсь, что вы хоть с кем-то успеете завести ребенка, ибо нам нужно иметь запасной вариант. И не надо говорить, что я тороплю события, в жизни всякое происходит. Третий владыка уничтожил забытого бога, но был заперт в адской бездне, из-за чего мы остались без правителя, а его ребенка забрала госпожа Роза. Мы долго его искали, потратив много сил, а не успеем мы вмешаться, лишились бы его. Потомственные владыки могут получить особые способности из-за того, что их родитель был властелином. Четвертый владыка и без связи с башней имел глаза демона и его кожа была синей, на ней были магические узоры, а его сила на порядок превышала силу родителя. Я понял, давай сменим тему, мне еще с этими двумя разбираться. Поттер не хотел продолжать тему раннего отцовства, потому он призвал слуг, дав тем задание найти все, что могло быть полезным. Сам же он осмотрел Криви, найдя дневник Ридла. Колина он связал, оставив возле входа в комнату, чтобы тот не видел миньонов, когда проснется. Этот дневник надо кому-то показать, чтобы узнать, почему этот урод смог вернуться уже дважды. Наверное, стоит рассказать все директору и еще кому-то, например, Амелии Боунс. Все же она должна переживать за Сьюзен и ненавидеть Волдеморта. Может, они разберутся, как отправить Ридла на тот свет навсегда. Самому тоже стоит поискать способы бессмертия, это будет полезно, тем более, что если призраки существуют, то не хочу становиться таким, у них такое существование, что смерти то лучше. Владыка, нам повезло, этот червь-переросток поможет нам исцелить зеленое гнездо, а его тело пойдет на очень полезные и редкие ингредиенты. Мы смогли открыть проход в эту комнату, Теперь это наш плацдарм на всякий случай. Мы продолжим ее изучать. Отлично. Сам Гарри стал думать, как быть с его фанатами, которые слишком много знали. В итоге, не решившись на убийство, он заставил их взяться за руки и дать перед друг другом непреложный обет, что они будут хранить его тайны, не атакуют магией или физически, не предадут его. После чего все трое выбрались на поверхность. Вот только в замке об их пропаже стало известно, все решили, что их похитили, собственно так оно и было, а по легенде, которую Гнарл помог составить, Гарри пошел спасать Джинни и Колина. Директор Дамблдор из-за всеобщей паники смог вернуть себе пост, и уже был в кабинете, когда их туда привели. Гарри, как мог, отмазывал доставивших ему проблемы фанатов, чтобы тех не допросили, вызнав лишнее. Кажется, директор был рад отмазать детей от ответственности, но от наград в виде баллов Гарри смог отказаться, попросив допуск в запретную секцию. Директор не стал отказывать, а вот после информации о дневнике и прочем, он стал очень задумчивым, но не смог сходу сказать, что это такое и как работает. Гарри ради того, чтобы не выдавать правду, как он его уничтожил, пришлось дневник обмазать в яде Василиска, сказав, что только яд его и взял. Когда Гарри шел уставший в свой факультет, он увидел профессора Спраут. Ему показалось, что та хотела о чем-то поговорить, но не решилась. Его факультет тоже переживал и радовался его возвращению. Пока Гарри не забыл, то попросил Сьюзен Боунс попросить тетю о встрече с ним, а сам пошел отдыхать. Когда стало известно, что мандрагоры готовы, а оцепеневшие пришли в себя, Гарри отправился в медпункт к Гермионе и Луне. «Привет, Гарри, ты решил видеть мир в зеленом свете?» Луна сразу задала вопрос о его очках. «Нет, просто, у меня проблема с глазами». Поттер сразу снял очки, так как посторонних зрителей не было. Как он и думал, Луна совершенно не удивилась и не испугалась его глаз. Он когда-то думал, что ее можно испортить и она потеряет это своеобразное очарование, но похоже, что ее уже не изменить. «Красиво, тебе идет. Ты похож на ту штуку Макглав М. Светофор». Гарри опустил глаза, иногда Луна могла в своей манере также и смутить. «Хи-хи». Гермиона оценила сравнение Луны, смутив Гарри еще больше. «Кстати, я слышала, что ты справился с Василиском и побывал в тайной комнате. Я хочу тоже туда попасть. Кстати, а профессор Локонс куда делся? Он помогал тебе?» Гермиона, кажется, надеялась, что ее кумир все же что-то сделает. «Комната своеобразная, но ничего такого там нет, потом посмотришь, а профессор Локонс сбежал. Говорят, что он испугался, когда его отправили справиться с настоящим чудищем. Вроде он говорил, что едет в Албанию. А ты что, мечтала, что он как настоящий принц победит монстра, придет на белом единороге и опустится к кровати возлюбленной спящей красавицы и поцелуем снимет злые чары?» Пуф, в лицо Поттера прилетела подушка от красной Гермионы. «Ха-ха-ха, кажется, я угадал. Ничего ты не понимаешь в девичьем сердце, Гарри Поттер». Луна не стала смеяться над подругой, а поддержала ее. «Вместо принца мне достался недотемный владыка очкарик с дурацким шрамом на лбу. Все не так плохо. Ты вроде любишь фильмы про Джеймса Бонда и Шерлока Холмса, а я вполне могу сойти за них, даже манерам обучен, надену костюм, и потом ты сама поймешь, что я не так уж плох». Наконец-то все посмеялись вместе и успокоились. «Кстати, тут вот в чем дело, на вас напали из-за Джинни, это она хотела от вас избавиться. Теперь она слишком много знает и Гнарл решил, что стоит держать ее поближе, чтобы следить за ней. Я вот тут подумал, Гермиона, что ты могла бы отыграться на ней за все и заняться ею. О-о-о, уж я то ей отплачу за все, не бойся, она не умрет». Гарри от вида предвкушающей мести Гермионы чуть не сглотнул. Он, конечно, хотел переложить дело на чужие плечи и ему не хотелось кого-то мучить, но кажется, лучше бы он сам всем занялся, ему стало даже жалко Уизли. Вообще Гарри не любил причинять боли и страдания, особенно бессмысленные, по его мнению, лучше быстро и безболезненно убить, чем пытать и заставлять мучиться всю жизнь, как с теми же дементорами. В обсуждении, уже по мысленной связи, Гарри пришел к решению, что стоит обзавестись своим медиком. На эту роль вызвалась Луна, а его фан-клуб Гермиона поможет превратить в полезный инструмент, выявив полезные таланты у участников. Также, чтобы обзавестись запасом своих собственных растений, было решено возле Лавгудов создать теплицу, в которой привлечь Невилла для помощи. Под конец к Гарри подошла Помфри, которая дала ему зелье, его глаза вернулись в норму, после чего она добавила: «Так как ваши глаза похоже меняются из-за вашей же магии, то постерегитесь от гнева, следующую порцию ждать придется долго, я дам вам одну порцию зелья, на всякий случай, но не рассчитывайте, что вам постоянно будут это зелье давать». «Я понял, спасибо, мадам». «Гарри, можно попробовать растянуть зелье на больший срок». Гермиона решила, что стоит попробовать совместить проверку пары теорий с подвернувшимся шансом поэкспериментировать. Врачи обычных людей для лучшего воздействия лекарств используют мази и капли. Зелье при применении внутрь расходуется на весь организм, но если их только закапать в глаза, то они должны глаза вернуть в норму, так их меньше потребуется. «Ты хочешь посмотреть, что со мной будет, если изменения в моем организме продолжатся?» «Да, и это тоже. А ты не хочешь? Ты же почти сверхчеловеком станешь, а я тебя изучу. Если ты умрешь, то сделаю вскрытие». «Спасибо, Гермиона, ты настоящий друг, но я еще не готов умереть, но ты права, стоит все же попробовать, если что, то обращусь к медику». После обсуждения дел дети пошли на последний ужин, где снова зеленые победили в кубке школы. Книга 3, глава 1. Гарри Поттер лежал на полу и страдал, ему было очень плохо. Как и любой любитель себя пожалеть, он, страдая от мигрени, тошноты и слабости, размышлял, как он докатился до жизни такой, что сделал не так, и что ему теперь делать. Когда окончился второй курс, Поттер отправился в так любимую им цивилизацию, где было много развлечений, но вот только случился облом, так как Гнарл, аккуратно покашлив, напомнил ему о его наполеоновских планах, решать которые придется самому Гарри, раздавая приказы и поручения. Его верная Уизли отправилась с семьей отдыхать в Египет, Гермиону забрали во Францию, только Луна не бросила бедного сиротинушку одного. Из-за малого количества кадров, пришлось обходиться тем, что имелось. Первой проблемой стала треклятая запланированная теплица. На словах сделать ее просто, а как дошло до дела, выяснилось, что сделать ее не так и просто. Нужны материалы, рабочие руки, которые могут помочь, конспирация, которая только добавляла проблем. Не приди на помощь отец Луны, Ксенофилиус Лавгуд, то Гарри бы просто бы не справился. Этот чудаковатый, но явно святой человек ничуть не испугался миньонов, которые своими кривыми руками пробовали все. Он их с интересом рассматривал, но все равно предложил свою помощь. В итоге почти всей работой руководил он, помог с добыванием материалов. От Гарри потребовались только финансовые вливания. С помощью магии даже не сведущий в постройках теплиц Ксенофилиус смог ее возвести, и она не разваливалась. Магия очень крута и удобна. Даже дом Читы Уизли держится, несмотря на его особую альтернативную архитектуру. Этот святой человек даже наложил какие-то чары приватности, защитив теплицу от неположенных личностей. Однако проблемы на этом не решились, пришлось для помощи в закупках земли, удобрения и прочего просить помощи Невилла. Слава Мерлину, Гарри с ним договорился заранее. Пухлячок был рад помочь, так что через него и его бабушку, снова через финансовые вливания, Поттер получил свой личный источник полезных растений, как только все начнет расти. Как оказалось, проблема создания теплицы была лишь первой. От Невилла Гарри узнал, что держатели теплиц обычно сразу толкают товар куда-то, иначе быстро разорятся. Подсчеты, которые пришлось делать Гарри самому, ибо его миньоны бухгалтерии были обучены плохо, показали, что Гарри сильно потратился, а воровать было рискованно. Так что придется искать, куда все сбыть, налаживать поставки и закупки. Гарри уже только из-за всего этого хотел убиться об стену, но его проблемы только начинались. Вообще Гарри попал на Хаффлпафф не только из-за своей просьбы шляпе, в глубине души он желал семьи, друзей, был очень верным друзьям парнем, а также крайне ленивой задницей, которая мечтает ничего не делать сама. Но воспитание, трудотерапии Дурсли и факультета хоть и не смогли заставить его любить работу, но, по крайней мере, он умел работать и не филонить, его не приходилось палкой поднимать и стоять над душой. Поэтому он продолжал стойко терпеть и переносить невзгоды и проблемы. А проблемой было его желание узнать больше про его директора, главного врага, и вообще разобраться в политической паутине мира магии. Даже будь там с ним Гермиона, та не смогла бы сходу во всем разобраться, а уж без нее у Поттера закипали мозги. Как оказалось, у Волдеморта не было никакой предвыборной брошюры или еще чего-то, чтобы понять его политический курс. Из его стремления о нем только и было известно, что он против маглов и маглорожденных. Как полукровка, который, как выяснилось, еще и сын Макгла смог возглавить чистокровных, мозг Гарри отказывался понимать. На помощь пришел Гнарл, который выдал версию, что, вероятно, Риддл, как опытный политик, каждому обещал то, чего тот желал. Оборотнем и прочим притесненным и угнетаемым свобод, прав и прочего. Чистокровным власти, богатства и еще чего-нибудь. А поскольку в верхах власти все уже давно все поделили, то шли за ним только отбросы, которые не имели перспектив, а семьи чистокровных, которые за ним пошли, вероятно, были в числе тех, кого отдаляли от власти сторонники главенствующей политической группы. Идея захватить власть в теневом мире и пойти по стопам предшественника показалась Гарри интересной и перспективной, но вспомнив о том, через что ему пришлось пройти с его уже имеющейся структурой, то он отложил это до лучших времен, еще успеется. Помимо всего этого было еще домашнее задание, тренировки от Гнарла, подготовка к тем предметам, которые он собирался взять на третьем курсе, макгловские предметы и еще куча мелких, но отнимающих силы дел. К возвращению Гермионы и Джинни проблемы не решились, но еще и приумножились. Джинни приглашала его к своей семье, но Гарри после второго курса пересмотрел свое отношение к этой семье. Близнецы своими подколками стали раздражать, как и вечно недовольная и крикливая матриарх семейства, про Джинни, готова приворожить любимого и убить конкурента, и говорить нечего. Ноги его не будет на территории Уизли, он и от самой Джинни он старался держаться подальше, а также всю еду сперва пробовали его личные телохранители, те даже стали караулить его спальню, не зря, эта мелкая как-то пробовала туда пробраться ночью. Гермиона тоже преподнесла проблем. Как оказалось, Джинни нисколько не раскаивалась в содеянных покушениях, а наоборот всем видом показывала Грейнджер, кем ее считает. Похоже, что Том сильно сумел испортить девочку. Но вот только Гермиона была не из тех, кто будет терпеть. Будь у Уизли больше опыта общения, она бы поняла, кто есть кто в местной иерархии, но девочка привыкла к защите от братьев, да и сама была не робкого десятка. Однако ее соперница была ей не по зубам. Однажды Гнарл по лицу владыки понял, что тот перетрудился, и у него, похоже, может случиться так называемый магломенервный срыв на почве стресса. «Владыка, думаю, что я могу вам помочь. Вы слишком много трудились и мало отдыхали в последнее время. Я знаю один универсальный способ, чтобы вы смогли прийти в себя. Эй, вы тупицы, распорядитесь принести достойный владыке напиток из его погреба. Я не хочу пить, Гнарл». Гарри видел, как его тетя Мардж пьет, и ее поведение под алкоголем ему не нравилось. А когда он увидел, как на миньонов действует алкоголь, как они после него справляют нужду при первом позыве, он стал с пренебрежением относиться к алкоголю. Миньоны любили бухать, но из-за своего поведения делали это возле выгребных ям. Кстати, их отходы были отличным удобрением после правильной обработки, хоть на чем-то в теплицах экономия. «Успокойтесь, владыка, вам я собрал не ту мочу, которой мы поим наших. Это макгловские напитки. Вам стоит попробовать, это хороший способ отвлечься от проблем. Другой прекрасный способ подразумевает, что вы начнете встречаться с вашими фаворитками. Где там твоя выпивка?» Гарри после последних новостей был не готов к свиданиям, но принял на заметку, что стоит сходить на свидание с Луной и Гермионой как-нибудь. А Джинни он подыщет парня. Весь ее факультет с Гриффиндора первые в списке. Хотя если подумать, то Невилла ему будет жалко, а ее братья это извращенство. От Колина ее стоит держать подальше, может они сговорятся и парень будет не только его фанатом, но и окажется из этих, а Гарри к такому точно не готов. Вспоминая про этих, то стоит также держаться подальше от Рона и Драка, а то те слишком навязчивы и будто бабы периодически ссорятся из-за Гарри. За размышлениями Поттер пропустил, когда Гнарл пришел с бутылкой вина. Старый миньон стал спаивать пацана, и вскоре тот был уже совсем раскрепощен и стал жаловаться на свою нелегкую жизнь, что он мечтал, что все будет просто, что будет не так сложно, вообще все, что держал в себе и не мог поделиться, так как о его тайнах мало кто знал, а делиться таким с Гермионой и даже Луной он не мог, как ему не хватает наставника, который был бы ему как отец и опрочим. По итогу Гарри проснулся в том же помещении, где он пил, и ему было хана столько, что он грезил о смерти, но эта падла так и не пришла, а потому пришлось искать в себе силы и вставать. В мире магии не было средства от похмелья, но были другие зелья для облегчения состояния, вот только их у Поттера по неопытности не было припасено. Стоит держать запас всяких готовых зелий на все случаи жизни, как этот, например. Хорошая мысль с болью пришла в пустую голову парня. Вот так он и начал через боль работать головой, чтобы потом снова не прибегать к подобным способам снимать стресс. Сириус Блэк был беглым преступником, который по собственной вине и дурости просидел в Азкабане, самой страшной тюрьме для волшебников, больше 10 лет. Он был почти в аду еще при жизни, но сумел сбежать, чтобы восстановить справедливость и отомстить, как граф Монте-Кристо, с которым его сравнила девочка с растрепанными волосами. Он не понимал, кто это, но, судя по всему, очень крутой маг. Но даже Азкабан, как оказалось, был не самым страшным, что могло с ним произойти. Даже дементоры были не столь ужасны в его представлении, так как он смог в форме анимага избегать их воздействия. Сейчас он сидит в пыточной, вместе со схожим с Азкабаном названием Ангбанде, а его жизнь висит на волоске, но уж лучше быстрая смерть, чем то, что с ним могут сделать. Все началось с того, что ему в руки попала газета с фотографией, на которой была крыса, но не простая, а та самая, в которую умеет превращаться его бывший друг, а ныне грязный предатель Питер Петтигрю. Блэк сумел выбраться из тюрьмы и доплыть до суши, где сразу стал искать сына своего друга Джеймса Поттера. Как он сумел узнать, тот живет у Макглов, родственников его матери, Петунии и ее мужа. Для него было приятно видеть, как сын похож на отца, с глазами от матери. Мальчик был очень добрым, у него были кот и ворон, а семья Дурсли, кажется, была к нему добра, а не как он думал, что она к нему плохо относится. Сириус даже хотел с ним поговорить и во всем признаться, предупредить, но не смог. С другой стороны, Гнарл со своей, созданной и разработанной лично им службой безопасности для молодого властелина бдил. Синие обратили внимание на странную собаку и проследили за той, когда та превратилась в беглого преступника в каком-то пустом переулке, возле помойки, разыскиваемого и у магов и у магглов, то его тут же схватили и вырубили, благо зелье живой смерти уже было в запасах Ангбанда, а синие просто ввели его шприцем. Когда Гнарл убедился, что новый обитатель именно тот, за кого его приняли, то тот уютно уместился в пыточной, а мисс Гринджер подтвердила, что сбежать тот магией не сможет. После чего он вызвал своего господина и молодую Уизли. «Гнарл, кто это? И что тут делает? Вы верно уже забыли, либо не узнали его, но это тот самый Сириус Блэк, который сбежал из Азкабана и по слухам ищет вас, чтобы убить. Синие обнаружили странную собаку, которая будто следила за вами, она превратилась в этого человека, он анимаг. Пленник пытался что-то сказать, но кляп во рту мешал. А зачем здесь Бжинни? Молодая мисс проявила живейший интерес к теме пыток. Я лично преподаю ей основы. Заклятие боли, конечно, полезное, но пытки — это не всегда обязательный элемент для допроса. Иногда достаточно создать правильную атмосферу, и пленник сам расскажет все, что знает, и сделает все, что от него потребуют. Пытки лучше использовать только в том случае, если собираешься избавиться от человека. Вы же рады, что вам выпала возможность отомстить предателю, заставить его мучиться и заплатить за все. От вас не требуется самому марать руки, только скажите, как именно он должен страдать. С помощью зелья исцеления его муки растянутся очень надолго, заодно будет практика для девочек. Гарри, я слышала, что у Макглав столько крутых способов пытать: пытка водой, сажание на кол, дыба, повешение, кастрация. Правда, я не знаю, что это, но Гнарл сказал, что покажет на практике. По мере речи Сириус все бледнел и бледнел, но он тоже не знал значения слова «кастрация». Сам же Гарри просто хотел убить бедного пленника, чтобы тот не мучился, но как властелин не мог показать слабости, позволить предателю умереть быстро, Гнарл научил его, что он должен иногда лично присутствовать при пытках. Слава Моргане, что еще не заставили все делать его лично, пускай Джин не этим занимается, если ей нравится. Между тем Гнарл достал что-то из сундука. «Мисс Уизли, я покажу на практике, а то вижу, что пленник тоже еще не понимает, что его ждет. Вот в этом маленьком мешочке орешки, а это сосиска, они будут имитировать мужские половые органы, а это ножницы». Гнарл продемонстрировал все названное, а потом ножницами отрезал часть мешочка, отчего орешки выпали, а потом ополовинил сосиску. «Кастрация – это когда у зверей, например, кошек и собак у Макглов, лишают их детородных органов, но такое делают и с людьми». Сириус Блэк застыл и переваривал в голове услышанное, после чего уже не мычал с прежним возмущением, а почти выл от безысходности. Гнарл, а там что? О-о-о, владыка, это классическая кочерга, она сейчас раскаляется до красна. Мисс Уизли, будьте добры, оденьте вон те перчатки и поднесите кочергу сзади к нашему гостю. Сириус смог повернуть голову назад и увидеть, что серый монстр не шутит и его ждет раскаленная кочерга в задницу. Он что есть сил стал скулить и строить жалобливые глаза самому на его взгляд адекватному существу в комнате, которое пока не проявило желания его мучить. «Подождите, мне кажется, что он хочет что-то сказать. Гарри, поговорить же можно и после того, как закончить. Джинни, я хочу выслушать его, смертникам я слышал дают последнее слово. Склонен согласиться с Дженеврой, все пленники сразу начинают молить о пощаде и врать. Они будут говорить что угодно, чтобы себя спасти, но раз вы настаиваете, то думаю стоит вам самому проверить». Гнарл все же вынул кляп изо рта Блэка. Тот, выслушав слова миньона, решил, что нельзя упускать, вероятно, свое последний шанс и нужно рассказать все так, чтобы ему поверили и молиться всем, кому только можно, чтобы ему поверили. Хм, интересная история, но я думаю, что он врет. Гнарл не оценил сказанного, а я думаю, что стоит сперва все проверить. Он прямо как граф Монте-Кристо. Гермиона тоже следила за допросом пленника, когда закончила свои дела. Гермиона, а у нас есть веритасерум? Нет, Гарри, он сложен в получении и долго готовится, я сумела сделать только простейшее зелье. Тогда придется проверить версию с крысой, стерегите его. Он обратился к бурым охранникам. А ты, Джинни, отправляешься в нору и добываешь нам грызуна. Гнарл, дай ей напитка живой смерти. Хорошо, господин. Да, Гарри. Вскоре бессознательный Питтигрю предстал перед Поттером и его приближенными. Джинни, которая и принесла крысу, превратившуюся в человека, с затаившимся дыханием смотрела на Гарри и будто чего-то от него ожидала, а тот не понимал, что ей нужно. Он с непониманием посмотрел на Гнарла. Тот понял замешательство господина. Мисс Уизли ожидает свою награду за проделанную работу. Как вы ей поручили, мы ее воспитываем, применяя метод наказания и поощрения. Она заслужила похвалу, и она говорила, что ей бы хотелось, чтобы вы погладили ее по голове. Гарри подумал, что ее дрессируют как животное, но не стал говорить об этом вслух, ему осталось лишь смириться, очистить мысли, как учила Клюменция, и сделать что должно. Уизли чуть ли не мурлыкала от счастья, отчего Гарри было еще более неловко. Что ж, теперь стоит подумать, что делать с этими двумя. Ты о чем, Гнарл? Я думала, мы просто заставим крысу страдать, а псину отпустим. Мисс Уизли, вы слишком поверхностно мыслите. Мы можем заставить Блэка переписать все имущество его семьи на повелителя, можем сделать то, что вы предложили, или... Нет, он и так настрадался. Мы передадим Питтигрю Амелии Боунс, я как раз собирался с ней встретиться насчет дневника. Она сможет во всем разобраться. Если Блэка оправдают, то он даст мне обет ни о чем не говорить и сможет жить нормальной жизнью. Я буду настаивать, чтобы крыса получила поцелуй Дементора за все, а Сириуса заставлю на это смотреть, заодно сам буду все видеть, через очки, которые ему выдам. Как пожелаете, мы подготовим тело к переправке. Вам тогда лучше заняться своим крестным. Он, судя по всему, не одобрит этого, но может вы с ним найдете общий язык, подготовить для него гостевые покои? Да, разговор с крестным был непростым. Тот плохо отнесся к миньонам и в особенности к Гнарлу и Джинни. Он было хотел заикнуться, что расскажет Молли все о ее дочери, но Гнарл, стоящий позади Гарри, достал из-под своего балахона поводок, намордник и кляп в одной руке и ножницы в другой, после чего бесшумно ими подвигал. После этого Сириус стал сговорчивее. После принятия всех клятв и обетов Гарри пришлось заняться проблемой с Боунсами. Амелия не смотрела, что перед ней ребенок и герой магического мира. Она чуть ли не допрос для Гарри устроила, будто перед ней матерый рецидивист. Новости о его встрече с неназываемым уже во второй раз, дневник, Василиска и еще некоторые детали, которые она уточняла по ходу, сильно омрачили ее день. Последним в разговоре всплыло упоминание, что ребенок поймал самого опасного преступника и выявил его невиновность, с поимкой уже настоящего предателя, которого доставил прямо к ее дому. «Знаешь, Гарри, тебе нужно строить карьеру в Аврорате или еще в каком-нибудь отделе правопорядка. Может, даже под моим началом, когда закончишь Хогвартс». Массируя виски, женщина пыталась прогнать мигрень. «Я все проверю, если ты говоришь правду, то, возможно, Блэка оправдают, но не стоит радоваться раньше времени», Фадж и его сторонники не любят признавать ошибки. Также потребуется помощь Дамблдора. После этого заявления теперь у Гарри начала болеть голова. Но если он думал, что за него все сделают, то он сильно ошибся. Ему вновь устроили допрос, слава Мордреду без сыворотки правды, потом был разговор с министром и еще кучей высокопоставленных шишек, которые захотели примазаться к герою и использовать их помощь в деле, как услугу, через которую смогу получить ниточку, ведущую к Поттеру. Фадж и большинство новых знакомых Гарри мог охарактеризовать, как очень скользких типов, но не мог не признать, что ему следует у них этому поучиться. По итогу долгих разборок Сириуса все же оправдали, а Петтигрю казнили поцелуем Дементора. Если до этого Гарри относился к Дементорам недостаточно серьезно, то после встречи с ними разок, когда был в зале слушания, то теперь он понял, что явно ошибся, когда просил Блэка смотреть за казнью Питера. Даже Гнарл не смог досмотреть за этим действом. Все зрители, которые решили проверить себя, еще долго мучились кошмарами. А Гарри стал срочно искать чары против этих тварей, заодно всевозможными защитами от всего для своего убежища.